Вернуть боярство 15. Глава 1. Пока шли последние приготовления к выступлению моих людей, я проводил оставшиеся часы, вспоминая события этих трех недель. Вот сейчас переосмысливал разговор с Петей, когда парень рассказывал о своем участии в битве и думал, сумел ли донести до парня причины, по которым я его все же наказал, или воспитание юных умов, однозначно не моя стезя, ибо поступок парня был с одной стороны полностью правилен, с другой же, первой ласточкой того, что юноше вскружили голову его стремительные успехи, а подобное даже в мирное время может довести до беды, что уж говорить о войне, тут самоуверенные, если они не великие маги в прошлом, мрут первыми, а я такого конца для своего ученика не желал, когда отряды моей гвардии, наземные ее части, если говорить конкретно, в общем, в какой-то момент течение битвы оторвало моих людей от основных наших сил, с которыми мы организовали плацдарм для наших войск. Мои гвардейцы остались одни в чистом поле, прорвавшись из наметившегося котла, перебив всех врагов перед собой, а дальше, недолго думая, сделали единственное, что им оставалось, ударили по котлу снаружи и сумели устранить риск окружения, затем и вовсе разгромить нежить. Но уже после этого гвардейцы Николаевы Шуйских отправились на подмогу соседнему подразделению, попавшему в окружение демонов и отчаянно посылающего с помощью штатного мага разума телепатические просьбы о помощи. 40-тысячное войско демонов готовилось добить русскую дивизию, когда мои люди вышли им в тыл. Демоны в целом, несмотря на свой порой недюжинный интеллект и отнюдь недаром приписываемое им коварство, частенько страдают от самоуверенности, помноженного на извечном презрении и недооценке смертных. Нет, отдельных представителей человечества и иных смертных рас они могут бояться, ненавидеть и уважать, ибо страха и настоящей ненависти в глазах этих существ могут быть достойны лишь те, кто заслуживает их уважения. Но помимо редких отдельных случаев, все остальные смертные воспринимаются ими как говорящая пища. И, лично по моему мнению, именно подобное отношение в 8 провалах из 10 является истинной причиной этого самого провала. Моих людей враги ощутили довольно скоро, но не придали небольшому отряду никакого значения. Выслали 5000 низших тварей, от 1 до 3 ранга, а с ними кучку тварей с 4 по 5. Демонов 6 ранга не сочли нужным отрывать от более лакомой добычи. И потому, когда мои накачанные под завязку невероятно качественной дорогой алхимии, которую я и пришедшие мне под руку младшие маги-алхимики под моим руководством не скупясь варили в огромных котлах из самых дорогих и редких реагентов, с лучшей из добытой нами экипировки, очень многие, особенно новички из местных, напоминали собой весьма колоритный и частенько нелепый гибрид японских самураев и европейских гвардейцев, ибо лучшая экипировка из нашей доли добычи за магаданскую компанию пошла на усиление своих, не только потому, что я такой умный, а еще и по причине банальной заваленности рынка товаром, из-за чего сколь-либо приличную цену за трофеи выручить было невозможно, с обученными мной лично боевыми магами, обладающими огромным количеством артефактов от 2-го, такие были в количестве от 5-7 штук вообще у каждого, кто хотя бы лучину без помощи кремня и огнива зажечь мог, а подмастерий среди нового пополнения оказалось немало, до предметов 7-го ранга, да, какую-то часть всего этого артефактного богатства уже успели использовать и разрядить, но большая часть предметов, особенно 4-го и выше рангов, были целы. А еще с нами было уже 4, добытых, вымененных или выкупленных массовых артефакта с защитными полями, каждая из которых прикрывала от 1 до 3 сотен бойцов. В общем, наши со Смоловым усилия по насыщению гвардии максимальным количеством трофейных предметов вкупе с месяцами проливаемого моими людьми на изнурительных тренировках пота, когда маги под моим присмотром старательно заучивали самые эффективные заклятия и осваивали лучшие из возможных методик контроля, развития резерва и увеличения пропускной способности каналов маны, а гвардейцы, боевые навыки, взаимодействие друг с другом и со своими магами-командирами в подразделениях от отделения и до всей гвардии разом, все это в эти несколько дней показало, чего ради мои подчиненные по вечерам у костров, думая, что я их не слышу, втихомолку иной раз поминали меня недобрым матерным словом. 5000-ный отряд 2 моих 1000, за минувшие сутки потерявшие чуть больше 100 убитыми и почти 2 ранеными, смели за 10 минут, пройдя как нож сквозь масло и заставив выживших удирать без оглядки, а затем, ускорившись и перейдя на бег, миновали опаснейший участок, последние 5 километров до тылов демонов. Два демона седьмого ранга, пятеро шестого и около полутора десятков пятого успели выдать по набегающим им перцам два десятка заклятий, благо те, словно бы сами приглашая врага поскорее их перебить и сэкономить силы, выстроились в два плотных клина, они шли, как сделали бы это другие, плотным строем, и в тот день демонам, да и ставшим свидетелями произошедшего офицерам и солдатам окруженной, но не сдавшейся пехотной дивизии, было продемонстрировано наглядно, откуда появилось выражение «порядок бьет класс». Не раз сходившиеся в бою против меня лично, мои гвардейцы уже прекрасно представляли, что архимаг может, а чего не может. Эти боги-воины в глазах большинства людей, обладателей мистического и недостижимого уровня силы, в их глазах уже не были чем-то однозначно, безальтернативно непобедимым. Я, разумеется, на тренировках, пробив защитные чары, бил бойцов несмертельными чарами, но сломанные руки и ноги попавшим под удар были гарантированы. Приходилось сильно тратиться по мане, ибо погибших тоже бывало немало, благо, что зеленая молния и целители, которых я всегда приглашал на такие занятия за отдельную плату, всегда могли легко воскресить погибших в течение первых 10 минут с момента гибели, была бы голова на месте. Ну и не будь в ране остатков магической энергии убийцы, но все смерти бывали не прямым воздействием моей магии, а вторичным. Шею там сломают, попав под сильный порыв ветра, имитирующий огненную волну, ну или еще чего. Единственная проблема, моя гвардия могла взять на себя лишь одного архимага с полной свитой, ибо помимо отсутствия архимагов в тот момент, у них даже старший магистр был лишь один, и это Петя. И потому мой ученик, стиснув зубы, вызвался сразиться в одиночку с Маругом, демоном седьмого ранга, который помимо своей магии был опасен еще и физическими данными. Кентавр, с нижней частью тела от ящера и верхней от кого-то гуманоидного, закованный в броню и с артефактной глифой, в длину достигал 10, а высоту – 4 метров. «Я думал, что умру, учитель», – рассказывал мне потом сам парень. «Нет, не так, я точно знал, что умру. Комбаты, из тех, что с нами еще с Сибири, все были против, и идти против их приказа я не мог. Ты часто говорил и показывал нам всем на своем примере, что командовать должен не самый сильный или знатный, а тот, у кого больше прочих опыта и навыков в этом. Поэтому я их успокоил, сказав, что буду лишь тянуть время, пока они не разберутся с остальными тварями. Не знаю, поверили они мне или нет, но все понимали, если не отвлечь хотя бы одного из семиранговых, то нам всем конец. Пару их ударов на ходу общими усилиями и артефактами мы отбить сумели, но долго бы так продолжаться не могло. И пока первый батальон с двумя из пяти команд наших ликвидаторов взяли на себя одну тварь, я сошелся со второй. Первый батальон был собран из первых 3 номерных рот моей гвардии. В него входили лучшие бойцы, самые закаленные ветераны с лучшей экипировкой и лучшие маги. Элита моих войск, выше которых стояли лишь ликвидаторы, у меня и раньше было намного больше магов по соотношению к неодаренным, чем почти у всех гвардий. И со временем тенденция не слишком изменилась, и потому я создал из этих излишков 5 отрядов ликвидаторов, которых тоже лично тренировал. По мастеру и 40 адептов, лишь магов 3-го ранга брал в рядовые, с артефактом 4-го и 5-го рангов, которые совместно вполне могли и старшего магистра при правильном подходе и на удачной позиции прижучить. Только слабого, конечно, но как факт, но после ваших слов, когда вы говорили разом со всеми, что-то в каждом из нас словно изменилось. Это и с другими случилось, да, но на нас, тех, кто знал вас лично, кого вы учили, тренировали, вели в бой и с кем сидели у походных костров, с кем ели солдатскую кашу. Вы, хоть и молоды, но для нас не просто аристократ, которому мы поклялись служить, не просто обычный дворянин, вы отец-командир. Ну, тут ты явно преувеличиваешь, парень, хохотнул тогда я, пряча за весельем свое смущение. Я лишь орал, бил, заставлял тренироваться до 7-го пота и таскал по самым опасным участкам своих людей. За что тут любить? Хотя бы за то, что в одиночных схватках и схватках подразделения на подразделение последние недели те из наших бойцов, что пришли с нами из Сибири или изначально набранные из самых опытных воинов в этих краях, били в 3 схватках из 4 гвардейцев шуйских, удивил меня парень внезапной горячностью и резкостью в голосе. За то, что даже новички, прошедшие 3 месяца наших адских тренировок, в одном бою из 5 побеждали людей шуйских, гвардейцев великого рода. Да какого великого рода? Одного из древнейших, старше самого императорского, тех, чьи солдаты всегда считались одними из лучших во всей империи. Да они до службы у нас мечтать не смели, чтобы в учебном бою хотя бы раз из 100 схваток выиграть. И это не говоря уж о том, что вы никогда своих людей в обиду не давали, всегда вставали на их сторону в любом споре. И что пусть на наказание вы весьма скоры, но не при этом всегда справедливы. На долю в добыче никогда не скупились, обеспечивали как императорскую гвардию, да много всего, учитель, что вы делаете просто потому, что считаете правильным и не задумываетесь об этом, сильно отличается от привычного людям. Вы отличаетесь от всех известных простому человеку аристократов, и потому они все за вас горой. Так и раньше было, но когда вы заговорили, у нас не просто открылось второе дыхание, мы стали верить, что можем больше, чем нам кажется. И мы действительно оказались правы. Помолчав и слегка смутившись своего порыва, парень прокашлялся и продолжил. Я полностью осознал и смирился с тем, что в этой схватке я умру. И когда я принял эту истину, мне сомнения, переживания и страх словно исчезли. Все, что меня отвлекало и мешало мне сосредоточиться на главном, исчезло. Остались лишь я, мой противник и ход битвы вокруг. Вот тогда-то, учитель, у меня начали всплывать все те часы мучительных тренировочных боев с тобой. Как ты и говорил, у противника всегда есть слабое место, просто некоторые его хорошо скрывают, а некоторые прячут его столь идеально, что нащупать его не удается совсем. Помнишь, когда ты намеренно оставлял брешь в защите, а моей задачей было нащупать ее? И ладно еще так, когда ты специально давал почувствовать, что я ее нащупал, а потом оказывалось, что это ловушка. Я тогда по вечерам, после того, как ты и целители исцеляли меня, но намеренно делали это не до конца, потому что боль лучше всего способствует закреплению урока. Как же я тогда тебя проклинал и материл, учитель, ведь все вокруг расслаблялись, пили, ходили по бабам, а мы потели и страдали под твоим наблюдением. Петя провел ладонью по волосам, смущенно посмеиваясь и отводя взгляд. Впрочем, я такому откровению тоже мог лишь улыбнуться. В моей жизни, в той, прошлой, самые важные уроки я усвоил через боль. И, в отличие от парня, у меня не было учителя с 300-летним боевым опытом и знаниями, не было такой безоговорочной поддержки, как у него. И потому эти уроки я усвоил не только через боль физическую. Нет, за них я частенько платил кровью и жизнями близких мне людей, друзей, соратников, подчиненных, жизнью первой моей жены и двух наших детей, а как-то раз, и ценой жизни большей части моего рода, когда проклятый лорд-вампир вылупился в мирном городе, в котором почти не было магов даже 6-го ранга, не говоря уж об архимагах. Я тогда был лишь старшим магистром, и узнав новости, в одиночку рванул спасать своих, нарушив приказ, не дожидаясь формирования полноценной команды для отправки туда, отправился в одиночку, и из-за этого командованию пришлось потратить на 2 часа больше времени для сбора отряда, пока прибыл другой пиковый старший магистр, пока добрались. В конце концов, вопреки логике и здравому смыслу, я победил, а ведь лорд Кровососов, это как раз уровень архимага, князь, высший маг, а уж легендарные короли вампиров, уровень великого. Их было немного, лично я знавал лишь Влада Цепеша, но тем не менее, в тот день даже не пиковый, но близкий к тому боевой маг 6-го ранга, обуянный и ослепленный яростью, ненавистью и страхом за близких, одолел лорда-вампира, не самого сильного, скорее даже новичка среди своих. Опытный кровосос никогда бы не потерял рассудок настолько, чтобы устроить подобную бойню, осознавая, что для империи станет делом принципа его прикончить. Но молодой лорд слишком уверовал в новообретенную силу. «Я не спас никого. Теперь я знаю истинную историю своего прозвища, титула, воплощавшего для большинства гордость, силу и мужество одного из стражей империи, но для меня самого служившего напоминанием о моем провале, о моем позоре и слабости, ибо большую часть выживших до моего прихода, в том числе родичей, погубил не вампир. Моя боевая магия, разящая без сомнения и в полную мощь, убила 1000 человек и устроила в городе чудовищный пожар. Я тогда был далек от уровня контроля своей магии, позволяющего бить так, чтобы твоя магия разила лишь врага и не устраивала лишних разрушений. Когда прибыла команда зачистки, они увидели израненного, покрытого ожогами, резанными, рваными и прочими ранами усталого боевого мага, стоящего на одном колене рядом с умирающим лордом, пригвожденный к земле моим мечом, пронзившим сердце, с обгорелыми пеньками ног, сожженных окончательно моими молниями, с грубо вырванной из плеча левой рукой, с артефактным кинжалом в животе и в центре напитанной кровью тысяч погибших в огне людей, чью жизненную силу я без сомнения черпал в конце битвы, оставшись обессиленным против чудовищного врага, и этим добивший почти всех тех, кто мог пережить пожар, ибо я выпил всю их жизненную силу, потеряв голову в бою. Представьте себе картину, стены города целы и невредимы, высится несколько самых укрепленных чарами каменных зданий, центральный корпус мэрии, здание имперского банка и чей-то особо укрепленный особняк, а весь остальной город в руинах после отгремевшего между нами сражения, город, в котором еще сутки назад проживало около 70 тысяч жителей, а посреди всего этого, криво расчерченная, скоряво, едва-едва приемлемо вписанными рунами на вершинах лучей, магическая восьмилучевая звезда, в центре которой уже даже не ревет, тихо, совсем недостойно своего высокого ранга, силой привычной для высшей нечисти выдержки, скулит израненный, неспособный нормально регенерировать, с заблокированной магией, лорд вампиров, а над ним, в явно невменяемом состоянии, стоит чародей, что одновременно завершает переход на следующий ранг и пытает своего пленника, и не просто пытает, самым наглым и примитивным способом перекачивает из него остатки его энергетики и праны, формируя и усиливая новоприобретаемый ранг. Ни до, ни после я не смог повторить подобного высасывания. В тот день я, ослепленный ненавистью, чувством вины, болью потерь, большая часть моей родни, боевые маги невысоких рангов, от подростков подмастерей до нескольких стареньких старейшин младших магистров, что сумели решили не пытаться бежать, рискуя быть застигнутыми в движении и легко перебитыми, а остаться в укрепленном особняке и продержаться до прихода подмоги. Но недооценили опасность. Когда подмога в моем лице пришла, живых было лишь пятеро наших, и он убил их на моих глазах. Будь я с отрядом, подожди я еще 15, все было бы иначе, чтоб пробиться почти к центру города, где были мои родичи, сквозь обезумевшие от крови орды мертвецов, среди которых были даже высокоранговые твари, у меня ушло больше 40 минут. С отрядом это заняло бы минут 7, максимум 8, и все было бы иначе. В тот день мой разум каким-то образом очень глубоко погрузился и получил озарение в темной магии, а особенно, в магии крови. Тогда-то я и заключил первый договор с тогда еще просто очень могущественным духом крови, уровня великого мага, но еще не ставшего владыкой, и не очень помню, как так у нас это с Маргантоном вышло и почему он не сожрал призвавшего его с диким количеством лазеек и ошибок чародея, и даже помог поглощать силу вампира. Я очень, очень хотел добраться до того, кто его создал, уничтожить всех, кто хоть косвенно причастен к произошедшему, и потому искал силу. Вот тогда-то, после спаленного дотла в основном моей магии Озерцове, одного из последних оставшихся серьезных магов рода Минаевых, Руслана Викторовича, свалилось прозвище «Пепел». Правда, оно было сказано последним, и с ним долго конкурировал и мясник, за устроенный мной разгром и за поглощение части силы лорда-вампира. Меня даже всерьез отдали на 3 дня для изучения монахами-экзорцистами, но вынуждены были признать, что я неодержимый и не тайный чернокнижник. Вот тогда-то и родилась основа моему будущему возвышению. Тогда-то я покинул удобную зону комфорта, со временем стал стражем империи и даже сумел переродиться. Но именно тогда я по-настоящему осознал, к чему приводит бездумное следование своим порывам и эмоциям, и не хотел, чтобы Петя или еще кто-то из моих получили эти уроки от жизни, а не от меня. Тогда я начал прощупывать его оборону, от какой магии его барьеры получают больше ущерба, насколько сложны сплетения защитных чар, чем враг атакует, какие связки предпочитает в разных ситуациях, какие атакующие заклинания использует, продолжил Петя. Свои полные возможности скрывал, как и основные ударные чары, бил воздухом и огнем, без твоих молний, реже водой, разок даже землю применил, ну и магию света, разумеется, магию крови и все, что я умею в магии молнии и преимущества, даруемые твоими силами, я скрывал. Он был силен, постоянно нападал, много двигался, старался больше бить глифой, экономил силы, решил, что я легкий противник и не стою магии 7-го ранга. Примени он что-то действительно сильное этого ранга, и никакие артефакты меня, скорее всего, спасли бы, но я остался бы без права на ошибку. Но тратить столько сил на явно средненького человечка он не захотел, а именно этого и добивался. Поняв, что простым наскоком взять все же не выходит, он начал больше бить магией, а затем постарался убедить меня, что на его защиту худо действует именно магия света. И когда почуял, что я собираюсь ударить чем-то на пределе сил, явно связанным с магией света, начал укреплять и перестраивать защиту конкретно под свет. А как гласит одно из правил магии ниже высшего ранга, перестраивая защитное заклинание на усиление одного типа защиты, ты ослабляешь его по остальным направлениям, согласно покивал я. Когда ударили синяя, фиолетовая, желтая и золотая молнии, в которых от магии света была только изначальная обманка, его щит был не готов. Да и я нащупал слабое место в его защите, значительно хуже других, прикрытый один из распределительных узлов защитной сферы. В общем, мой удар смел его барьеры и даже преодолел действие его личного защитного артефакта, защищавшего шею и голову. Самоуверенная тварь не носила шлема, хотя его кираса и была по качеству не хуже вашей, но я ж не идиот, в защиту бить. А вот морду ему опалило знатно, повредила часть энергетики и на несколько секунд ввела его во что-то вроде ступора или нокдауна. Он двигался вчетверо медленнее, туго соображал и даже не пытался использовать магию. Я срубил ему за это время левую руку и ранил переднюю правую, ударил несколькими сильными заклятиями, но природная защита и другие защитные артефакты, особенно кираса, сильно ослабили мои удары, а дальше он пришел в себя. И начался уже настоящий бой. Он стремился на ходу исцелить полученные раны, я же, больше не сдерживаясь, не давал ему этого сделать. Схватка пошла на равных, но вот только у меня в запасе были все мои артефакты, до сих не истраченные, а у него уже нет. И когда я одновременно с еще одним сильным боевым заклятием активировал перстень Саламандры с огненными чарами пламени верхней планки шестого ранга, я снова пробил защиту и ранил его. И после этого он уже продержался лишь десяток секунд, второй шанс я не упустил. А дальше парень помог добить второго демона высшего ранга, а затем и зачистить остатки их свиты, потеряв при этом меньше полусотни убитыми. 40-тысячное войско после этого оказалось быстро разгромлено, в демоны весьма разумно решили, что сумевшие убить их лидеров люди скорее всего их если не перебьют, то заберут с собой почти всех, и уже через 10 минут начали потихоньку драпать. Когда же ломанулись дружно и все, у них начались самые дикие потери, давка, огонь солдат и гвардейцев в спину убегающим, боевая магия чародеев. А затем, в течение дня, мой ученик сумел прикончить еще четверых, двоих с гвардией, а затем, когда наши окончательно выдохлись, уже в одиночку, помогая на тех флангах, где ситуация становилась особенно плачевной. И самое интересное, что всех, кроме второго, которого он убил совместно с гвардейцами, остальных пятерых парень убил в личных поединках, при помощи артефактов, разумного использования своих сил, хорошо подобранным моментом для нападения, грамотной тактики и столько лет оттачиваемым навыкам, которые, за пару недель до того упершиеся в тупик и переставшие расти, для дальнейшего роста ему требовался реальный опыт, полученный в настоящих боях, и он его сполна получил, за те два дня научившись и постигши больше, чем за несколько месяцев до того. Я сам проверял, да и по ауре видел, мастерство парня реально выросло, да и сам Петя, я и раньше замечал, что он лишь передо мной становится тем самым юным пареньком, волей судьбы и по собственной воле присягнувший мне и ставший моим учеником. А вот с окружающими он уже давно тот, кем является по праву и по факту, третий человек в роду, который уже уверенно шел если не статус у великих, так по крайней мере к пятерке сильнейших родов первого ранга. Уверенный, возмужавший и посерьезневший, уже не мальчик и даже не юноша, а не по возрасту серьезный молодой мужчина, успевший на своем коротком веку повидать столько, что не каждый седой генерал имперской армии мог бы с ним поспорить. Но при мне словно немного робел и смягчался, и это была не маска или притворство, что главное. 6 убитых своей рукой тварей, чей уровень опасности был сопоставим с архимагами, при том что сам парень был лишь старшим магистром, и почти все, своей рукой, в схватке, а не ударом в спину или добиванием истощенных другими магами врагов. 17 старших магистров, больше полутора сотен тварей 4-го и 5-го ранга, парень вошел в состояние потока, отдавшись целиком амаку, боевому трансу. Когда моя магия прошлась по нему второй раз, вместе со второй речью, все еще и усугубилось, мой ученик, в силу нашей связи через магию крови и его владение моими молниями, был особенно восприимчив к моей силе души. С одной стороны, она напитывала его разум и душу, давала куда больше ресурсов, чем другим, но и разжигала пламя битвы сильней. И слава богу, что Петя оказался хорошим учеником, и в Амаке на полную катушку использовал именно полученные за эти годы навыки и знания. Ему явно отвисит медаль и воз, и маленькую телегу. Скорее всего, даже больше, чем мне, учитывая политическую ситуацию. Но мне-то эти побрякушки не особо важны, а вот за Петю и его медали переживаю, будто это мой родной сын. Что-то я расчувствовался после пережитого страшного напряжения. Ох, чуть не забыл. Ты, конечно, сейчас герой и всеобщий любимец, охотник на архимагов, как тебя назвала одна восторженная целительница из родовых, а не армейских, с усмешкой обратился я к Пете. Но вынужден налить тебе ложку дегтя в бочку с медом. Это какую? Насторожился парень. Да и находившиеся с нами Ярослава, Смолов и тройка рыцарей смерти уставились вдали и любопытства. Когда Петр оставил змея ради моей защиты, тебе приказано было подменять его в роли старшего корабельного мага, напомнил я парню. Крейсеру положен старший магистр, а в идеале – архимаг. Ты же покинул свой пост, чтобы присоединиться к наземной битве, учитель, но в воздухе от меня было мало толку, с жаром воскликнул парень. Ну сами посудите, откуда у меня опыт участия в большом воздушном бою, там же от основного чародея в первую очередь не сила требуется, а умение в нужный момент подобрать правильные чары, не говоря уже о самом главном, налаженности и опыта взаимодействия с остальными корабельными магами. Ну серьезно, я сам уже через полчаса понял, что в качестве центра круга магов в их случае я худший выбор, и дальше уже сам стоял лишь как рядовой член. У нас там оказался младший магистр, которому ману и подавали. От меня там пользы было сущие слезы, да и давили мы врага уверенно, а вот внизу было все совсем не так хорошо. Да и Петр ведь потом сам на змея вернулся. Да, я нарушил приказ, но следовал разумной логике и был в обстоятельствах, когда возможности объясниться и попросить от освобождения приказа не имел. Вокруг твоего пробуждения такая заваруха началась, что ни о какой телепатии Петру речи не шло. Мои действия оказались верными и привели к максимальному успеху, так что я не вижу повода для наказания. Это сейчас твой проступок обернулся благом, а не катастрофой, вмиг посуровил я. Но если ты так продолжишь, однажды, причем скорее рано, чем поздно, это приведет к тому, что по твоей вине погибнут наши люди, возможно даже твои друзья. А учитывая, что ты теперь архимаг и задачи с приказами будут соответствующего уровня, то очередное непослушание подставит меня или их, кивнул я на Смоловой тройку нежити, и погибнем уже мы. Учитель, я понимаю, о чем ты, но ведь я тоже не дурак и понимаю, когда подобное можно, а когда нет, ответил значительно тише парень. В действительно ответственной ситуации ты нас не подведешь и будешь стоять насмерть или также насмерть нападать. Да, закончил за парня я, в твоей преданности я и не сомневаюсь. И что, видя угрозу или причину опаски своими глазами, ты скорее умрешь, чем пропустишь врага. Но ведь не всегда все прямо, ясно и очевидно. А если в следующий раз ты, выполняя порученное тебе, также заскучаешь и решишь отправиться туда, где ты, по твоему же мнению, нужнее, и уже через полчасика по тому направлению, что поручили тебе, пройдет вражеская ударная группа. Справедливости ради, Петя, во всяком случае со мной, против твердых аргументов не пытался играть в подростка, изображать обидки или, игнорируя сказанное, стоять на своем. Ученик был внутренне не согласен, но озвученный мной аргумент был весомым, и он поколебал уверенность парня. Друг мой Смолов, повернулся я к главному старейшине, к тебе тоже имеется замечание, так что не спеши со своей самодовольной улыбкой. И какие же претензии? Поднял тот одну бровь, изображая интерес. Зачем тезку на корабль отправил? Ты же знал прекрасно, что из всех старших магов у нас лишь ты один обладаешь опытом старшего корабельного мага. Я Петю 3 месяца как волкодава натаскивал на взаимодействие с гвардией и поединки один на один, и это не считая его предыдущего опыта. Я спешил, пожал он тогда плечами. Ситуация была чрезвычайная, а рядом из близкого круга был только один достаточно сильный маг. Вот я, не раздумывая, его и отправил. Но ты прав, это было ошибкой. Вот и думай, и вправду понял смысл моих слов или просто меня успокаивал. Было и еще одно дело, к которому я возвращался мысленно. Похороны Олега Васильевича Добрынина, нашего генерал-ландшефа, все-таки сумевшего напоследок так дать по заднице отвернувшейся от него фортуне, что та с визгом покинула поле боя и не сумела подарить нежити, демонам и немногочисленным человеческим цинским войскам победу, на которую они так рассчитывали. Это был восьмой день после битвы. Как и почти все выжившие, я, не чинясь и не чураясь неприятной работы, каждый день помогал с поиском тел или их останков наших солдат или офицеров. Там, где отгремела самая яростная и кровавая схватка двух армий, там, где отдал свою жизнь без остатка наш генерал Ланшефа, позволив призванному Духу Святого исчерпать даже тот минимальный резерв праны и маны, что делает любой нормальный маг прежде чем передать свое тело в чье-то управление. Запас сил, которых хватит чтобы вернуть контроль или просто после призыва сохранить достаточно сил, чтобы просто остаться в живых после подобного. Добрынин отдал все, и тем спас всю армию и определил победителя в схватке. Раненый мной гигант Балрак получил еще пару дополнительных ран, погибло несколько их магов заклятий, а уж о более мелких врагов и говорить не стоит, они быстро и мучительно сгорали в яростном, небесном белом огне, порождаемом великим клинком, небесным орудием, так звались артефакты самой могущественной, влиятельной и древней фракции в известной мне части мироздания. Если не брать в расчет Инферно, Архонты Инферно, истинные владыки этого плана, были, пожалуй, единственными, кто могли бы смело схлестнуться с архангелами, самым могущественным оружием Эдема, сильнейшими ангелами. Общеизвестно о семерых, но сколько их там по факту, кто знает. В общем, Добрыкин отдал все, заплатил максимальную цену и погиб. Да, после подобного, его душа скорее всего под руку с Мафусаилом отправилась в райские кущи, но все равно это было потерей. От тела генерала Ланшефа исходила особая аура. Как и у всякого мага его силы, тело не разлагалось. Больше того, его сейчас даже не каждый магический хищник разгрыз бы. Но при этом от него шел едва заметный свет и расходилась теплая, ласковая сила. Под ее воздействием негативные мысли не исчезали совсем, но их становилось намного меньше, а на душе разливалось благостное спокойствие. А еще она была очень опасна для демонов, нежити и чернокнижников. Мои рыцари смерти заявили, что аура пытается буквально выжечь их, и парочке приходится держать защиту. Все, что ниже четвертого ранга, сгорит за полминуты. Четвертого продержится минут 10, пятого сумеет преодолеть, но будет вынужден тратить большую часть силы и внимания на барьер. В общем, сильная аура, очень сильная. Потому на вечернем военном совете, вечером того дня, я предложил устроить всем погибшим братскую могилу, где будет похоронен и наш главнокомандующий. Естественно, недавно прибывший архимаг с отрядом гвардии и полусотней дружинников рода Добрыниных, дабы поддержать патриарха своей семьи, был против, и очень сильно против, желая увести тело с собой и предать земле рядом с его родней. И они были в своем праве. Правильно похороненный маг заклятий, даже обычный, без ауры нашего Аншефа, весьма положительно сказывается на территории вокруг километров на 5. Становится легче тренироваться, быстрее береть ранги и так далее. Прирост не огромный, скорее даже небольшой, но вот так, по капельке, и накапливается могущество, верно? И стукнуть по столу, велев ему заткнуться, я не мог, вернее не хотел, слишком уважал их покойного старейшину, не хотелось обижать его кровь, да и вообще это было бы уж слишком по-свински, наплевать на их мнение в этом вопросе. Мои хотелки тут не послужили бы оправданием даже для самого себя, не говоря уж об обществе и великом роде, что затаит на меня обиду. Потому пришлось пойти на крайние меры, на дипломатию. Вы поймите, там солдаты и офицеры, знать и простолюдины, честные люди, служившие в войске или как-то иначе трудившиеся во благо страны, не побоявшиеся сражаться с превосходящими силами врага люди, собранные воедино и неразрывно связанные с самим генерал-ланшефом, он им обещал победу и вел их. Выжить, правда, не обещал, так что тут все честно, он и сам не выжил. Но победа, одна на всех и любой ценой, вот она. Да как вы смеете потешаться над моим двоюродным дедом? Вскипел на миг архимаг, но сразу вспомнил, с кем говорит и сдал назад. Простите, после той ужасной бойни и этой горькой для меня лично потери я совсем позабыл о некоторых рамках и правилах общения. Приношу свои извинения, господин Николаев Шуйский. Он действительно встал и низко поклонился мне, признавая свою ошибку. Хорошо быть магом заклятий, или высшим, как в моем случае, почти любой собеседник, что позволит себе ляпнуть что-то не то, сразу кинется извиняться, ибо я теперь официально, по всем принятым и непринятым законам и правилам стал частью самой высшей аристократии, вступил в клуб, где о тебе говорит не твой род и прочее, а лишь тот факт, что ты взял эту планку. Мне теперь даже императорский род, кроме старейшины самого правителя с его семьей, обязаны выказывать знаки почтения. Прекрасно вас понимаю, Виталий Семенович, кивнул я, с трудом вспомнив его имя-отчество. И над генерал-аншефом я ни в коем случае не потешался. Видит Творец-Всесоздатель, мы с вашим родичем чаще не сходились во мнениях, чем сходились, но упрекнуть меня в том, что я его не уважал, не сможет никто. Ибо согласен я был или нет, я всегда следовал намеченной им линии и исполнял взятые на себя обязательства. И он, в свою очередь, оказался куда более опытным полководцем, чем я ожидал, и никогда не использовал свою власть и положение мне во вред. А ведь я точно уверен, что ему не раз приходили не просьбы даже, а прямые приказы меня прикончить. Но в первую нашу встречу мы пообещали друг другу, что на время кампании, пока один соблюдает все обязательства по отношению к другому, меж нами не будет войны и ссоры. И их не случилось, хотя отношения у нас и были очень сложными. В общем, я к чему веду, я уважал старика, это его прозвище среди подчиненных, и сейчас хочу ему достойного погребения. Тогда не понимаю, почему вы сопротивляетесь нашему желанию увести тело. Оглядел он главные препятствия в лице шестерых магов заклятий, от меня и Шуйской до двух рысевых и двух смеловых. Именно мы, по сути, были теми, за кем здесь в любом вопросе последнее слово. Господа, это традиция, которая существует с незапамятных времен. Он, человек, которому наш род обязан возвышением, тот, о ком в семейных хрониках всегда будет особый, большой раздел с его деяниями, победами и поражениями. Он должен обрести покой у нас. Он должен покоиться с полумиллионом воинов, что шли по его слову в бой, из которого почти не было шансов выйти живыми, возразила Ярослава. Ты ведь и сам сражался с нами, сам все видел, ощущал на себе и знаешь, неужели даже этого недостаточно, чтобы дать великому генералу упокоиться на месте своей высшей славы и подвига, вместе со своим войском, генералу, что внес этой битвой свое имя в историю, причем внес навсегда. После слов о том, что он ощущал в битве на себе, родич Добрынина искоса, с некоторой опаской и боязливым почтением бросил на меня резкий взгляд, что тут же отвел, и, дослушав Ярославу, опустил голову, устало потер лоб и признался: «У меня есть особый артефакт связи, по которому я общаюсь со своим главой, и я рассказал ему о сложившейся ситуации. Я прекрасно понимаю, о чем вы говорите и что чувствуете, больше того, если бы это зависело от меня, я бы и не вздумал возражать, ибо согласен с вами. Но поймите меня правильно, у меня приказ главы рода. Может быть, я использую здесь артефакты, вы обсудите это с моим главой?» Умный мужик понимает, что если продолжит настаивать на своем, то запросто получит аж 8 чародеев 8-го ранга, у которых будет, ну, не вражда с родом Добрыниных, конечно, но отрицательное отношение практически на пустом месте. И быть ответственным за это и возможным козлом отпущения он не желал, предпочтя дать возможность слишком уж решительно настроенному главе самому пообщаться с нами. Правильный ход, хвалю. Вообще на совещании присутствовали еще и все архимаги плюс командиры полков и выше, что выжили. И у всех аура, кто на грани прорыва, кто изрядно прибавил в развитии и семимильными шагами движется к следующему рангу. Странный эффект, сила души высших и особенно великих магов была одним из инструментов воздействия на массы вражеских и защиту собственных войск. Активно использовалась нами в больших сражениях, и никогда я не наблюдал подобного эффекта. Обычно подобное столкновение, когда сходились насмерть высшие и великие маги с примерно равным врагом, это буйство силы души лишь немного помогало попавшим под его воздействие. Наш же случай уникален, и однозначного ответа у меня не имелось. Главное предположение – жители этого мира слишком восприимчивы к подобным воздействиям. В общем, помимо шести магов заклятий, здесь присутствовали еще и 5 десятков архимагов от новичков, взявших ранг на днях, до тех, кто изначально был на 7-м ранге, но не перешел на следующий. Зато сияли полными мощи аурами достигших самого пика архимагов, которым оставался лишь шаг к следующему рангу. Самый сложный, да, но теперь, из мечты превратившейся в гарантированно достижимую путем саморазвития, тренировок и дорогой алхимии цель, и перед всей этой публикой предстал невысокий, худощавый мужчина в дорогом костюме, и аж вставший, когда артефакт старейшины Добрыниных, большой идеально обработанный кристалл магического, разломного хрусталя, вложенный в вычурное металлическое ложе, сотворил над собой иллюзию главы Добрыниных в полный рост. Великолепный артефакт передавал даже его ауру к нам, и, судя по всему, это работало в обе стороны. И даже несмотря на предупреждение, явно отправленное ему старейшиной перед связью, не помогло. «Господа», — огляделся вокруг себя чародей, быстро взявший себя в руки. «Меня зовут Добрынин Глеб Олегович, и я сын Олега Васильевича. Насколько я понял из объяснений своего старейшины, вы отказываетесь отдать тело моего отца для захоронения рядом с его семьей, моими старшими братьями, обеими женами и вообще на территории семейного кладбища. Хотелось бы узнать, на каком основании вы не даете сыну отдать последние почести погибшему отцу? Думаю, мне можно не представляться, Глеб Олегович», — подал голос Смелов, и, дождавшись кивка, продолжил: «Я полностью понимаю ваши чувства, мне тоже довелось хоронить своего отца, и если бы мне ставили препоны на этом пути, особенно люди, которые были как минимум его товарищами, я бы тоже был в недоумении и подозревал бы худшие. Однако сейчас не тот случай, поверьте, никто не станет осквернять тело вашего отца ради того, чтобы пустить его на эксперименты. Не буду пытаться говорить о моральных качествах, скажу иначе, здесь достаточно погибших существ восьмого и даже выше ранга, чтобы не тревожить лишний раз свою совесть. Хватит всем и еще останется. Причина нашей настойчивости в ином. Мы все, как один, от рядового и до магов заклятий, считаем, что генерал должен покоиться со своей армией, в месте, где он достиг зенита славы и одержал победу над 4, 6, а по некоторым пунктам и восьмикратно превосходящим нас врагом. Все его артефакты и прочее дорогое имущество мы, несомненно, отправим с вашими людьми, как и отмерим справедливую долю добычи, в которой будет учтена и доля самого Олега Васильевича. Весьма внушительная по всем показателям доля, к которой я, в знак признательности, добавлю 5% от своей добычи. Смелов обвел нас намекающим взглядом, и мы тут же забубнили о 5%. Дорого и ни за что, для людей, которым он все дал, а те воспринимали его наличие и помощь как должное. Настолько, что на старости лет он сражался в этой жопе империи, возглавляя армию с лояльными лично ему, самостоятельно принятыми в рот талантливыми офицерами со стороны. Горсту сил, что представляла здесь рот генерал-ландшефа, была смешна. Те же Смелов и Зверев вели за собой около 1/5 всех сил своих родов, что в не раз выручало наше войско. Добрынины же прислали 2 транспортника с 200 гвардейцев на борту, 4 корвета и 1 эсминец. По сути, главной помощью от них был стоящий здесь же, переполненный кипящей силой архимаг их рода, и сам оказался опытным воином, и людьми умел командовать. На левом фланге, где они стояли, командующий погиб в бою, и Добрынин принял его на себя, в итоге сумев вывести своих людей и повести их через 50 километров битв и сражений, чтобы дойти до центральной группы. Будь жив генерал, я бы принял предложение накинуть ему в добыче, но вот этому, у которого на роже написано, что папашу он видит исключительно в виде удобрения на территории, где их молодое поколение тренируется. Неприятный тип. Глава Добрыниных тем временем крепко задумался. С одной стороны, наше предложение более чем разумное и выгодное, с другой, жадный потомок старика, в лучших традициях высокой аристократии, искал способ содрать с нас побольше. Неприятный тип, даже мерзкий, алчный и не особо надежный, как мне кажется, тем не менее он был хорошим главой, что ставит на первое место свой род. В общем, пообещавших 5% с добычи набралось 10, из больших шишек отказался лишь я, за что получил хмурый взгляд Добрынина. Но поднявшаяся в моей ауре сильнейшая и нескрываемая волна презрения, злости и гнева, которую ощутил бы и правильно понял даже подмастерье, немного вернула наглеца в чувство. В конце концов, он тут, чтобы извлечь максимум пользы из смерти отца, а не заводить себе недоброжелателей восьмого ранга с пугающей репутацией. Согласен, в таком случае предоставляю вам право распорядиться останками отца по своему усмотрению, все же ответил он, а затем, проболтав из вежливости с присутствующими, сам отключил связь и исчез. Спустя ночь, на рассвете следующего дня, все свободные чародеи седьмого и восьмого ранга собрались перед выбранным уже местом захоронения. Выбрали мы его все вместе и с одного раза, ибо откуда-то точно ощущали, что это надо сделать здесь. Видимо, генерал с того света подсказывал. Кто знает, как поле называется, поинтересовалась новоиспеченная маг заклятий, Оксана Михайловна Смелова, помолодевшая, румяная, без следа того страшного магического истощения, в котором я ее застал, она выглядела очень красивой и ухоженной женщиной лет 37, магу заклятий даже не требовался целитель, чтобы откатывать возраст тела. Оксане, правда, его помощь все же пригодилась, ибо она еще ничего толком не умеет, но все равно, как факт, раньше, лет 20 назад, здесь были пахотные поля, ответил один из новеньких архимагов. Как и большинство новых архимагов, этот был из местных, принадлежали одному человеку, Дмитрию Нежиту, отставнику имперской армии. Он был адептом, и уйдя в отставку отстроился здесь, поставил хутор, купил несколько крестьянских семей, распахал поля, купил скот и птицу, нанял пару учеников-агрономов. Лет 10 здесь жил, вдали от городов, а потом случилась беда. Какая-то банда лихих людей позарилась на его хутор, хозяйство крестьяне-отставника вели исправно, от случайных зверей и иной опасности боевой маг третьего ранга защищался играючи. Хутор вырос до небольшой деревни, а эти края стали зваться Нежитиной Нивой. Продавал большую часть урожая и вяленого мяса со шкурами в город, деньги не транжирил, вот кому-то из темных братств пришло в голову его пощипать. «И чем дело кончилось?» – спросил я, заинтересовавшись. «Сожгли их деревеньку, мужиков перебили, а баб снасильничали», — ответил чародей со вздохом. «Нежита не было в тот день до самого вечера, ушел в поля, какую-то тварь прибить, что крестьянам мешало, а вернулся с парой провожатых и увидел картину, да рассвирепел. Прямо в хозяйском, его доме сидели уроды, шестеро учеников да два адепта. Другой бы оценил расклад, смирил бы гнев да отступил». Вот только Нежит был не из таких, сцепился со всей восьмеркой и победил. Ни один живым не ушел, а последнего сумел пленить, не убивая, и отдал на растерзание оставшимся жителями, молодым девкам, которых весь день насиловали, перебив перед этим на их глазах их семьи, мужей, отцов, матерей и прочих. Ну и еще тем нескольким мужикам, что вернулись с ним и потому выжили. Я сам был среди тех, кто приехал проверять, что случилось, и, скажу я вам, трупы темных собрать не было никакой возможности. Они лежали в отдельной яме и напоминали фарш, пропущенный через мясорубку. В общем, когда мы приехали, получив сообщение, принесенное одним из его мужиков, сам Нежит уже умер от ран, но успел написать для выживших вольную до завещания, где оставлял им все имущество. Без подписи нотариуса, поставленных в присутствии живого Нежита, все это было Филькиной грамотой. Но из уважения к этому старому кремню мы решили этот вопрос. Выжившие не пожелали отстраиваться здесь, и их можно понять. Так что это Нежитина Нива, что необитаема уже 20 лет. В битве при Нежитиной Ниве войска Российской империи под командованием великого генерала Олега Васильевича Добрынина нанесли страшное поражение империи Цинь, несмотря на подавляющее превосходство врага в численности как рядового состава, так и по количеству и силе чародеев, произнес, словно читая, Рысев. А дальше пойдут перечисления наших сил, начиная с сильнейших магов, потом ход боя, в котором расскажут о всех значимых подвигах, совершенных нашими магами. Две армии сошлись в схватке не на жизнь, а на смерть, обогрив кровью некогда плодоносную Нежитину Ниву. Пока мои товарищи изощрялись в словесности, я молча разглядывал поле, на котором захоронены все герои этой битвы, уходящие за горизонт поле крестов, мусульманских вытянутых камней с полумесяцем и звездой, странные символы язычников, иудейские и буддистские знаки, а в центре большое пустое пространство, куда мы положим тело нашего генерала и поставим ему крест. Все это время сюда свозились все обнаруженные останки солдат, в битве, где бушую заклятия, способные на целые километры аннигилировать все живое, где твои враги демоны, поголовно владеющие какой-нибудь магией и стремящиеся полакомиться тобой, где нежить выпивает из трупов всю кровь и прану, оставляя в лучшем случае иссохших труп, а то и поднимая тебя как зомби умереть и остаться цельным трупом, задачка со звездочкой. От большинства погибших в огромное кладбище, над которым целыми днями трудились наши маги земли и куда таскали все найденные солдаты и гвардейцы, частенько попадала какая-нибудь лодыжка, кусок руки или полголовы погибшего, все, что удавалось найти. Из-за вопроса, кто именно будет проводить богослужение в этот день, между еще вчера бившимися плечом к плечу и прикрывавшими друг друга, словно родные братья, служителями разных конфессий, едва не случилась самая настоящая война. И тут даже мы, чародеи восьмого ранга, не хотели лезть, если не будет крайней на то нужды, вот так поможешь одним, остальные запомнят и постараются что-нибудь при случае учудить нехорошие. И ладно жрецы и прочий смертный люд, обидеться и божество может. Это они хорошие и полезное делают либо из-под палки, либо за сумасшедшую награду, а вот сделать гадость бесплатно, просто потому что, это запросто. Слава Творцу, обошлось без вмешательства. Скромный монашек Феофет Сестрорецкий, человек, не обладающий ни единым граном таланта к обычной магии, но за это время так укрепившегося в вере, так развившегося на пути служению Господу путем борьбы с темными тварями, что в плане святой магии был твердым пиковым архимагом, проще говоря, несмотря на плохую пригодность святой магии против обычных людей, при желании он средненького архимага по стенке размажет. У Феофета явно были все шансы однажды стать святым, магом заклятия от святой магии. Не таким, как мой дядя, что и до ухода в религию был на пике седьмого ранга, и чья сила, это просто комбинация даров небес и своих сил. Нет, святой, взявший восьмой ранг, не будучи магом, это нечто культовое для любой религии. Человек, обладающий особым благословением их высшего покровителя, как такого не почитать? Его уважали представители всех имевшихся средь нас конфессий, и потому когда он взял слово, все умолкли. Я тогда тоже там был, готовился, если придется, вместе с Рысевым, Смеловым и Шуйской навязать хоть какой-то вариант им всем и разогнать по своим углам. Братья и сестры, на этом поле лежат сотни тысяч детей матушки России. Одни из них носили на груди крест с распятым Иисусом. Другие верили в нашего же Бога, но иначе выражали свои молитвы, мусульмане. Третий. Он нудно и долго перечислил всех, даже языческих богов всех по отдельности. А затем, когда недоумение достигло пика, просто предложил. Это была война добра со злом, и добро победило. Так будем же благодарны отдавшим жизнь ради этой славной победы. Каждый проведет свои обряды на этих похоронах. Раз павшие герои не все были православными, это не значит, что нужно ущемлять остальных. Пусть каждый получит свой отряд, тот, к которому шел в вере своей всю жизнь. Компромисс, который я хотел предложить и который бы точно приняли от меня в штыки, из его уст приняли все. Когда касательно религии с тобой общается без пяти минут святой, то в кого бы ты ни верил, стоит прислушаться. Он с небесами точно больше связей, чем ты имеет. И вот вдоль всего ряда могильных камней, крестов и прочего, медленно идут служители богов, вознося молитвы и совершая прочие положенные в данном случае действия. Могилы вперемешку, за православным крестом вполне может стоять католический или даже протестантский, рядышком стоять еврейские и мусульманские надгробные камни, грубые, сделанные в торопях усталым магом земли, тем не менее несущие на себе основные символы религии. Какая ирония, с некоторой грустью сказал я, только смерть оказалась способна хоть на время примирить все конфессии. Мои слова вполне тянули на огромные неприятности с синодом, силой, с которой не шутили даже великие рода. Но мне сейчас было плевать, за эти дни я так эмоционально устал и выгорел после всего произошедшего, что впал в мрачный фатализм. Глядя на бесконечные ряды братских могил, осознавая, что больше полумиллиона человек лежит там, внизу, ведь нашлось немало дураков и дур даже в тыловых лагерях, даже среди шлюх, мошенников, ремесленников, охранников и прочего люда, что постоянно шляется за большими армиями, которых зацепили мои речи и сподвигли прийти сюда и отдать свою жизнь. Одна такая чрезмерно впечатлительная волшебница, с редчайшим и громаднейшим даром к магии света, сейчас лежит голая на моей кровати. И не потому, что я решил скрасить одиночество в отношении любимой, а потому что дуре требуются трижды в сутки мои зеленые молнии, помощь целителей пятого ранга и уход. А все дуры и идиоты с магическим даром, что последовали за своей хозяйкой на битву, лежат в соседних палатах, по большей части тоже требующие лечения. Но что поделать, я ее приручил и взял под свое крыло, и я несу за нее ответственность. Наконец, спустя 4 часа, дело было кончено. Все выжившие бойцы, а даже всех раненых уже успели поднять на ноги, выстроились длинными шеренгами вдоль и глядели на исполинскую, крупнейшую в стране братскую могилу и молчали. Солдаты и офицеры начали прибывать лишь 20 минут назад, в отличие от высших магов, от старшего магистра и выше, стояние неподвижно 4 с лишним часа людям, толком еще не отдыхавшим с боя и каждый день пашущим в поте лица своего, явно не пошло бы на пользу. Это я ничего кроме скуки не ощущал, но меня уже сложно было назвать обычным. Заклинания третьего и ниже рангов уже были просто не способны меня ранить, если не попадут в открытый рот или глаза, но даже так ущерб будет незначителен. Нас защищает и усиливает сама наша магия, что бежит по венам чудовищным потоком, изменяя сам мир вокруг под меня. Кстати, сегодня к нам добавилось еще два мага заклятий, не из великих родов. Один, из рода Каменевых, старик лет 90, до сих пор ходит бледный, тощий и усталый, а также не может до конца поверить в происходящее. Он перед началом битвы был одним из слабейших архимагов в войске, а очнулся магом заклятий. Кстати, я обратил внимание на эту деталь: чем больше и лучше ты сражался, тем больше тебе награда. Даже не знаю, что бы стало с Добрыниным, выживи он. Может, от количества наград он бы великим стал, а может, из-за одержимости ничего не получил бы. В общем, этот Каменев из захудалого рода, мои соседи в Александровской губернии, даже с наличием архимага в семье никем за род первой категории не принимались, слабы, проиграли родовую войну и лишились лучших магов и гвардейцев, всех пилотируемых големов и судов и большей части земель. Их почти уже списанный слабак седьмого ранга, знающий лишь пару-тройку несложных заклятий своего ранга, отправленный сюда явно в результате интриг врагов, теперь из гаснущего костра превратился в тот еще вулкан, у которого теперь не пару десятков лет жизни, а 200-250, и восьмой ранг, что даже без заклинаний страшная мощь. Я могу легко гнуть каленую оружейную сталь, и меч из этой стали уже не способен меня ранить в руках простого смертного. У магов заклятий такая же ситуация. Нас, чудовищ восьмого ранга, все еще можно одолеть числом, но потери при этом будут чудовищные, а потом убивать меня замаются. Но смогут, кстати, и не стоит об этом забывать, а также о том, что даже гвардейцы великих родов в обязательном порядке имеют зачарованное оружие, которое вполне способно прорубить мою плоть. Архимаги и старшие магистры, тоже сверхлюди, на фоне подобной мощи не смотрятся. В общем, меня ждут интересные деньки дома. Вторым магом заклятия оказалась некая Софья Соколова, тоже представительница какого-то захудалого рода. Отправлена, как узнавал Солов, как единственный архимаг семьи, старушке было 97, и чтобы помочь и так переживающему спатроду она, вместо того, чтобы последние пару лет провести в покое, решила выступить по зову империи. За единственного архимага рода, выступившего в поход, Соколовых на 5 лет освободили от налогов и даже выдали беспроцентные кредиты. Имперский банк делал все, чтобы наскребать сильных магов и войска дворян по всей империи. И вот теперь вместо похоронки с траурным венком и какой-нибудь медалькой в утешении к Соколовым вернется маг заклятий. Они поймали не синицу, а пролетающий рядом бронированный линкор в руку. Интересно даже, что из этого выйдет. Хотя планов на нее у меня нет, а вот на соседа – огромные. Когда священнослужители всех вер, конфессий и прочего вернулись и обрадовали новостью, что они закончили, настал наш черед. 7 магов заклятия и один притворяющийся им высший маг несли на плечах открытые носилки с телом чародея. Олег Васильевич был облачен в парадный генеральский мундир, весь китель старика был увешан наградами столь густо, что они могли служить вместо легкой кирасы. К сожалению, часть наград, а именно, все высшие были не оригиналом, а качественной подделкой. В оригинальных содержались чары высшей магии сложнейших магических дисциплин, артефакторы, лучшие из них, создавали эти предметы, как награду за преданность их роду и империи, и отправлять их в землю с мертвым генералом его сын не пожелал. Старик собрал все высшие награды империи, и только с ними одними даже старший магистр имеет неплохие шансы основательно помотать нервы магу восьмого ранга. Минут так 10 и без шансов на победу, но сам факт, а уж архимаг, если еще и подходящий атакующий артефакт имеет, вполне себе и прикончить врага восьмого ранга может. 12 высших наград империи, почти все, кроме 3 наивысших, которых у него не было, каждая была артефактом восьмого ранга. Из числа слабых предметов этого ранга, примерно сопоставимые с кольцом Смолова, вызывающим воздушного дракона, но тем не менее, их было 12, и они были не атакующие, а играющие с временем и пространством, защитные, один целительный и пара запирающих и сковывающих. Но я отвлекся, описывая мир и реалии жизни магов. Вернемся к основному действу. Когда мы восьмером долетели до выделенного под захоронение участка, мы аккуратно освободились от носилок, заставив их парить в воздухе. Пришел черед речей, я попросился говорить последним. И пока остальные произносили правильные, возвышенные, идеальные слова, складывавшие в такие же идеальные предложения и абзацы, я судорожно пытался придумать, что сказать. Ибо те, кто будут разбирать битву на нежитиной ниве, могут думать что угодно, как и прочие, не бывшие в тот день среди нас, но мы все знаем, не старик загнал воинов в бойню, где из шестерых погибли пятеро, а среди оставшихся большую часть пришлось исцелять не один день. Это мои речи толкнули людей в этот порыв, эту атаку. И лишь воистину божественные навыки старика и его штаба, буквально дирижировавшие потоками прущих вперед без разбору солдат, это кончилось бы вообще поражением. Я уверен, что план Олега Васильевича предусматривал возможность организованно отойти и перегруппироваться, если потери будут слишком велики. Но людей в том состоянии было невозможно увести с поля, и потому ему пришлось играть так, как позволяли обстоятельства. Но история не знает сослагательного наклонения, и вполне возможно, что без моих слов наши армии еще на полпути оказались бы разбиты и обращены в бегство, что легко представить, вспоминая количество тварей. И говорить обо всем этом людям нельзя. Усталые, до сих пор не способные не просыпаться с криком по ночам, солдаты и младшие офицеры не будут спокойнее, узнав, что их вдохновитель сидит и не знает, каяться или гордиться. Им нужно что-то светлое, им нужно подтверждение правильности произошедшего, их нужно ободрить, и все мои надежды, что более умелые ораторы, выступающие передо мной, решат эту задачу вместо меня, умирали на глазах. Они говорили здорово, но они говорили как будто для высшего общества в салоне, зачитывая свои подвиги на войне, а перед ними стояло больше 80 тысяч человек, которым половину их цветастых формулировок в речи банально не понимала, будто это сказано на иностранном языке. И люди начали утрачивать тот дух единства, скорби, внутренней твердости, с которым пришли сюда. Совсем скоро они захотят просто разойтись и будут слушать вполуха. Надо вмешиваться. Надеюсь, мне удастся совершить для всех собравшихся маленькое чудо, на этот раз настоящее, такое, что вернет им надежду на лучшее. Не зря по моему требованию сюда согнали абсолютно всех, кто участвовал в бою. Все наряды, патрули и дежурства были переданы на сутки некомбатантам из лагерных, что не ходили в бой. Не самая надежная замена, не спорю, но все, что могло представлять опасность, мы в округе уже выбили, а повторной атаки Цинь можно не ждать тем более.